В ней полно масла. Она повернулась, протягивая ему свечку. «Я бы сам не додумался», — сказал Тони хрипло. «Я первый раз на моторной лодке. Я в отпуске. Сальваторе мой друг». Она взяла тряпку и протерла свечу. «Всегда приятно увидеть новое лицо». Все еще не глядя на нее, он подумал, что она имела в виду. «Я думаю». «Вы никогда не поймаете рыбу в это время», — сказала она, закручивая свечу. «Часа через два, может быть, и поймаете, но теперь слишком жарко». «Это вы мне говорите?» «Я совсем изжарился». «Вы живете у Сальваторе?» «Точно». Она посмотрела на него. «Может быть, мы еще увидимся». Снова у него появилось сильное желание. «А почему бы и нет?» Он посмотрел на нее. «Бруно мне сказал, что у вас живет брат. Он уехал сегодня около 12 по делам в Майами». Она улыбнулась. «Мне его не хватает. Я так одинока, а мой муж возвращается только к ужину». «Да, дни должны казаться вам длинными». Она вернулась в свою лодку. «Потяните за шнур, и она заведется. Если вам нечего делать, можете навестить меня в половине шестого». Ее голубые глаза смотрели прямо на него. «Мой муж никогда не возвращается раньше 7». Прежде чем он ответил, она запустила мотор, махнула на прощание рукой и быстро отплыла. Тони проводил ее глазами. «Если это не приглашение, что тогда это означает? А если Джонни или кто-то другой не уехал, и его пытаются завлечь в ловушку, но зачем она это будет делать? Он хорошо знает таких девок. Может быть, этот тип вовсе не ее брат? И, конечно же, не Биандо. Он уехал, и она опять ищет мужчину». Он потянул за шнур, и мотор завелся. Тони направил лодку к Лидусбрику. Сальваторе был на причале и помог Тони привязать лодку. «Ты видел парня?» «Нет, но я видел девушку. Этот проклятый мотор не заводился. Она мне сказала, что ее брат днем уехал в Майами и приглашала навестить ее в половине шестого. Что вы на это скажете?» Сальваторе покачал головой. «Если этот парень там, ты очень рискуешь. Ладно, но если он там, то зачем она меня приглашает?» Тони засмеялся. «Мне кажется, что Джонни или кто-то другой скрылся, а красотке хочется поразвлечься. Я поеду туда и займусь ею, а потом позвоню боссу и скажу, что это не тот человек, который нам нужен, и возвращусь. Логично?» Сальваторе внимательно посмотрел на него. «Ты рискуешь своей шкурой. Но, может, ты и прав. Ты достаточно разумен, чтобы понимать, что делаешь. Если хочешь туда идти, то иди». «Именно так. Я бы охотно выпил стаканчик пива». Джонни как раз устанавливал последнюю полку, когда услышал шум мотора. Он закрутил последний шуруп и подошел к окну. Он увидел идущую на полной скорости лодку и уже чуть было не вышел на палубу, как вдруг заметил вдалеке еще одну лодку. Чувство опасности сработало. Другая лодка, управляемая мужчиной, направилась в сторону деревни. Фреда подъехала к окошку кухни и прокричала: «Не выходи!» По тону ее голоса Джонни понял, что она принесла дурные вести. Он направился в гостиную и подождал, пока она не вошла. Что произошло? Она быстро рассказала ему о встрече с Тони. У него пистолет в кобуре, который носит под мышкой. Он сказал, что приехала к Сальваторе. Джонни сел. Ему показалось, что он задыхается. Какой он из себя? Лет 30, стройный брюнет, на правой руке вытатуирована голая женщина. Джонни вздрогнул. Тони Капелла. Такая татуировка была только у него. Видя его реакцию, Фреда спросила: «Он из банды?» «Да, из банды». «Опасность приближается, милая». Они переглянулись. Она подошла и устроилась рядом. «Он задавал вопросы о брате. Я сказала, что ты уехал». «Мне действительно нужно уехать?» «Нет». Она погладила его по лицу. «Нужно обмануть его, Джонни. Я попросила его приехать ко мне в 5:30 и думаю, что он приедет. Ты иди в лес и подожди. Я сумею убедить его, что ты уехал, и они будут искать тебя в другом месте. Но с этого момента тебе никуда нельзя будет показываться. Придется все время прятаться». Он испепелил ее взглядом. «Ты пригласила его прийти сюда? Джонни, я тебя люблю. Я думала только о твоей безопасности. Он придет, я ему покажу наш домик, а потом освобожусь от него. Когда он убедится, что тебя нет, он уберется. Ты понимаешь, что говоришь? Этот тип опасен, я его знаю. Тебе нельзя принимать его одной. Мужчина, с которым я не смогу справиться, еще не родился», — сказала, улыбаясь Фреда. «Я знаю мужчин и займусь им сама. Иди в лес и ни о чем не беспокойся. Он уйдет перед возвращением Эда». Джонни внимательно посмотрел на нее. Внезапно в памяти всплыли слова Скотта. «Здесь купаются без плавок. Не бойтесь, Фреды». Она видела голых мужчин гораздо больше, чем я креветок. В тот момент он подумал, что эта глупая шутка — кретина. Но теперь он понял, что случайно Скотт сказал ему правду. Но какое это может иметь значение? Если бы не она, он был бы уже мертв. Какую-то секунду он чувствовал, что на него наплывает волна грусти. Да, наверное, это самый лучший выход. «Ладно, я пойду в лес, но ты будь с ним поосторожней. Он хитрый, как змея». Она посмотрела на него. «Иди, Джонни, не беспокойся. Через 4 дня мы будем далеко отсюда. Я сделаю это для тебя и только для тебя». «Я знаю». Он отошел от нее. «Для меня или ради денег?» «Ты не находишь, что это прекрасная идея — сказать ему, что ты уехал?» Он понял, что она ожидает одобрения, но это было выше его сил. После паузы она продолжала. «Но сейчас нельзя, чтобы тебя видели. Тебе нужно сидеть взаперти целыми днями. 4 дня пройдут быстро». «Да, это так». Он не мог смотреть на нее и никогда не чувствовал себя таким несчастным. «Ладно, я пошел. Поцелуй меня». Хотел ли он этого? Он заставил себя повернуться к ней и утонул в ее глазах. Она прижалась к нему и провела рукой по его волосам. «Джонни, Джонни, я тебя люблю», — пробормотала она, прижимаясь губами к его щеке. «Скоро все это будет только неприятным воспоминанием. Доверься мне. Я займусь им». Взяв револьвер и термос с водой, Джонни ушел в душный лес. Усевшись в тени, он ждал развития дальнейших событий. Со своего наблюдательного пункта он видел озеро и плавучий домик. Несколькими минутами позже, в 5:30, он заметил моторную лодку, которая пересекала озеро, направляясь к домику. Тони изрядно выпил и сейчас был полон виски и мужества. Он заботливо и внимательно вычистил револьвер, смазал его и проверил, прежде чем уехать из деревни, одел пиджак, чтобы спрятать под ним кобуру. Он не думал, что возникнут какие-либо неприятности, но был готов их встретить. Виски и образ Фреды приглушили его страх, который вызывал в нем Джонни. Подъехав к плавучему домику, он выключил мотор. Фреда вышла на палубу. «Привет!» — прокричала она. «Я знала, что вы приедете. Держу пари, что вы хотите выпить стаканчик». «Еще как!» Тони вскарабкался на палубу и, засунув руку под пиджак, еще раз убедился, что оружие на месте. Он быстро оглянулся. «Ну, входите!» Фреда повернулась и прошла в гостиную. Тони шел за ней, почти наступая на пятки, чтобы можно было воспользоваться Фредой как щитом в случае необходимости. Достаточно было одного взгляда, чтобы убедиться, что здесь никого нет. «Покажите мне дом. Я хочу убедиться, что мы здесь одни». Она засмеялась. «Ах, эти мужчины! Джонни такой же, как и вы. Он все время боялся, что мой муж сидит где-нибудь в засаде. Ну, пошли». Она показала ему весь дом, даже открыла дверь большого платяного шкафа, чтобы он мог заглянуть и туда. Потом она медленно повернулась и, насмешливо глядя на него, сказала: «Ну, убедились». Тони улыбнулся. Сейчас он расслабился. «Разумеется. Пойдем выпьем стаканчик». Она провела его в гостиную. «Мне жаль, но у меня только Кока-кола. У нас нет денег на виски». Тони скривился, но Кока-кола была как раз кстати, учитывая, что он набрался уже достаточно. «Подходит». Он сел и проводил ее взглядом. Она вернулась с бутылкой, которую протянула ему. Он подмигнул, выпил и снова подмигнул. «Вы прекрасно сложены». «Джонни то же самое говорил. Ваш брат?» Она засмеялась и села подальше от него. «У меня никогда не было брата, ни родного, ни двоюродного». Она подмигнула. «Между нами женщина всегда должна заботиться о своей репутации, особенно в таком месте, как это. Джонни просто бродяга, которого муж подобрал на дороге. Но в постели он был хорош». Тони насторожился. «А куда он делся?» Она пожала плечами. «Вы знаете, эти перелетные птички...» «Что это означает?» «Он провел здесь 3 дня и сегодня в полдень уехал. Симпатичный тип, но немного странный». Она посмотрела на него. «Он суеверный. Вы суеверны?» «Нет». «Он все время говорил о какой-то медали с изображением святого Христофора, которую потерял». «Джонни». Тони весь подался вперед. «А куда он уехал?» «В Майами. У него были деньги. Он сказал, что наймет лодку и уедет в Гавану». «Что ему делать в Гаване?» «У него был багаж?» «Большой чемодан, ужасно тяжелый. Он с трудом его носил». Она подняла голову. «А почему вас это интересует?» Тони размышлял. Он знал, что ему нужно вернуться как можно скорее и позвонить Луиджи. Может быть, им удастся нагнать этого типа в Майами, прежде чем он наймет лодку. Потом он посмотрел на Фреду. В конце концов, это займет не больше часа. Он поднялся. «Пойдем посмотрим, есть ли здесь комфортабельная постель». Она засмеялась и поднялась. «Для этого вы сюда и приехали». Тони последовал за молодой женщиной, сжимая дрожащими пальцами револьвер.